Глава 52. В кабинет следователя неуверенной походкой вошел Георгий Чентурия. Петелина оценила его вид. Одет модно, в молодежном стиле, а самому 37. Особая прическа и брутальная щетина требуют постоянного ухода, а вот животик он запустил. «Георгий Чентурия-младший», – прочла Петелина из показаний Антона Пегина. Гоша понял причину женского скепсиса и еще больше смутился. «Так принято в артистической среде. Мой отец Георгий Чентурия, наверное, вы слышали. Я тоже Георгий. Получается, младший. Меня Сонин пригласил в проект из-за имени. Ближе к делу он запустит слух, что прославленный режиссер долгие годы вынашивал идею снять этот фильм. И вот его сын воплощает мечту отца. Отец даст интервью на телевидении, приедет на премьеру. Мы привлечем внимание и молодого, и старшего поколения. Кино – это бизнес». Гоша оседлал знакомую тему и говорил многословно, втайне желая отсрочить неприятный для него разговор. В строгом кабинете следственного комитета он растерял уверенность и чувствовал себя, как нашкодивший ученик перед директором школы. На это и рассчитывал следователь, вызвав его на допрос официальной повесткой. «Присаживайтесь, Георгий Георгиевич», — сказала она. Указала она на стул и взяла телефон, чтобы позвонить в лабораторию. Чентурия вынужден был умолкнуть. «Светлана, вы успели проанализировать видеозаписи? Нашли элементы монтажа? Подмена персонажей? А место съемок установили? В его квартире, гримерках и даже так? Хозяин сам там снимался?» Петелина осуждающим взглядом посмотрела на Чентурия. «Спасибо, Света». Положив трубку, она пощелкала на ноутбуке, направила маленькую камеру на режиссера и включила запись. «Вы снимаете большое кино, а я поклонник жанра интервью. Назовите ваше полное имя и место жительства». После оформления необходимых формальностей следователь спросила. «Какие отношения связывают вас с Антоном Пегиным?» «Мы работали когда-то на одном проекте. Я помощником режиссера, он помощником оператора. Антона уволили, я тоже ушел из проекта». «С тех пор общаетесь?» «Изредка». Петелина опустила взгляд на распечатку звонков. «За последнюю неделю вы говорили с Пегиным по телефону 6 раз. О чем?» «Да так...» Чентурия замялся, затем сообразил. «Он спрашивал, есть ли работа, его давно никуда не приглашали. На что Пегин жил, пока не работал?» «Откуда мне знать? И не догадываетесь?» «Нет», — выдавил режиссер, стиснув ладони. «Тогда я вам расскажу. Антон Пегин занимался изготовлением порно-роликов для шантажа известных актеров. Что особенно интересно, некоторые записи сделаны у вас на квартире». «У меня?» — растерялся Чентурия. «Скрытой камерой». Гоша лихорадочно соображал, как держаться. Отрицать знакомство с Пегиным бессмысленно. Признаться, что они работали вместе, еще хуже. Надо найти золотую середину. «Антон как-то похвастался, что освоил микрокамеры, и я попросил установить такую камеру у себя в спальне». «Зачем?» «Ну, это же очевидно». «Говорите прямо». «Интимное видео для себя на память, а что тут такого? Многие так делают». «Каким образом это видео для себя оказалось в коллекции Пегина? Более того, он начал проводить с записью технические манипуляции». Чентурия попросил воды, чтобы выиграть время. Выпил стакан, вытер пот со лба, и тут его осенило. «Вспомнил, мою же квартиру ограбили, а сейф стоял в спальне. Я подумал, что преступники могли попасть в камеру. И точно, грабитель сел на кровать, но запись остановилась. Я позвал Пегина, чтобы он разобрался. Оказалось, карта памяти забита. Грабитель на записи виден только со спины, но он в рабочей одежде с названием фирмы. Я вам покажу, это поможет расследованию». «Что же вы раньше молчали?» «Тогда пришлось бы объясняться про интимное видео. Пегин задержан, с его творчеством знакомятся эксперты». «Но вы же не будете придавать огласке?» «Будем, если понадобится для дела. А пока я изучу последние минуты записи». Петелина ввела пароль для входа в закрытую папку. Нашла нужный файл и посмотрела последние минуты. Мужчина в куртке Flow Line садится на кровать. Время записи соответствует времени ограбления. Она вспомнила показания домработницы, которая видела техника у щитка. Это ниточка, которая может вывести на грабителей. Петелина попрощалась с Чентурия. «Георгий Георгиевич, мой вам совет. Если еще что-то вспомните о Пегине и его микрокамерах, позвоните мне. Не ждите, когда вас снова вызовут повесткой». Оставшись одна, она связалась с Устиновым и оперативниками. Головастик поможет установить рост, вес, цвет волос и вероятный возраст преступника, а оперативники узнают все про Flowline. В кабинет вошла Астаховская, вертя в руке коробочку с иероглифами, словно дразня. «А я тебе корейский чай принесла с женьшенем. Чай полезнее кофе, тем более, если ты надумала...» Людмила Владимировна с загадочной улыбкой смотрела на Елену. «Или уже?» Видя ее непонимание, Астаховская обрисовала ладонью контур выпуклого живота. «Скажете тоже, я вся в работе!» – вспыхнула Елена, встала из-за стола и включила чайник. «Есть особый вид работы, который приходится доверять мужчине. Некоторые так рьяно за нее берутся, что под суд попадают», – отшутилась следователь. «Лучше скажите, как ваш чай заваривать?» «Я сама. А ты послушай, что я разузнала». Астаховская захлопотала у чайного столика. «Дело Николая Бондаря я посмотрела. Там о его родне ничего. Пришлось задействовать связи среди таких же, как я, архивных крыс». Петелина фыркнула и нашла другое определение. «Архивных фей». «Принимается. Попрошу сменить табличку на кабинете. В общем, поездила я по архивам, порылась в бумагах». «Я не думала, что это так сложно». «Дело привычное для архивных фей», успокоила Астаховская, наливая чай в чашки. «Я знаю, как искать, да и глаз наметанный». Она принесла чашки к столу и предупредила. «Никаких сладостей или булочек, просто чай». И подмигнула. «Вместо обеда». Женщины, понимающе улыбнулись, пригубили чашки. Людмила Владимировна продолжила. «Сначала я установила имя матери Бондаря, Ирина Бондарь, она из Ногинска, мать-одиночка. К сожалению, еще в молодости умерла от наркотиков. По документам, Коля Бондарь ее единственный сын». Астаховская опередила желавшую что-то сказать Елену. «Я помню, что ты просила выяснить, есть ли у Николая брат. Я узнала роддом, где он родился. Подняла всю информацию и могу сказать определенно. Брата-близнеца у него нет». Петелина расстроилась. «Тогда у нас не клеится. Бондарь сидит, а его ДНК на месте преступления». «Чай-то пей», напомнила Астаховская. «Он активизирует все жизненные силы, а настроение подниму я». Елена вопросительно взглянула на старшую подругу. Та, обещающая, подняла вверх указательный пальчик и продолжила. «Я была бы не я, если бы не копнула глубже. Все-таки мы крысы, а не феи. Мне удалось установить, что за 3 года до Николая юная Ирина Бондарь в этом же роддоме родила ребенка и подписала отказ от него. Это был мальчик. Его отдали в дом малютки и назвали Петей Озеровым». «Так», – заинтересованно протянула Елена, отпивая чай. «Что, улучшается настроение? Сейчас еще приподниму». Астаховская достала из сумочки несколько листков. «Я пробила Петра Озерова по ведомственной базе. Наш клиент сидел за мелкую кражу. Что интересно, одно время он работал на радиозаводе, где сейчас находится киностудия. Проживает в том же районе. Вот его фото из дела 5-летней давности. Озеров работал курьером, украл выручку и отсидел 1,5 года. Его ДНК в деле есть?» Елена просматривала бумаги. «Ты же знаешь, что такие данные собирают пока только по особо опасным». «Разберемся», — с энтузиазмом произнесла Петелина и благодарно улыбнулась. «Что бы я без вас делала, Людмила Владимировна?» «Тебя бы поперли с должности, а так как место в архиве уже занято, пришлось бы тебе, милочка, рожать».